Глава 44. Я мог бы полностью запечатлеть тебя на гобелене. Первое, что я замечаю, это то, что он только что закончил кормить и обихаживать не менее 6 монстров, и все же на нем нет ни царапины. Даже от когтей криклеров. А второе, это то, что он совсем не выглядит довольным. Как только за ним закрывается дверь, он встречается взглядом со мной, и я вижу в его глазах ничем не прикрытую муку. Я пытаюсь спросить его, в чем дело, но прежде чем я успеваю сказать хоть одно слово, его взгляд блокирует эмоциональные ставни, и ни мне, ни кому-либо еще в комнате не удается задать ему этот вопрос. Хотя никто этого вроде бы не замечает. Надо думать, потому что им он кажется таким всегда. «Как все прошло?» — спрашивает Моцарт, протягивая ему бутылку воды. Джуд пожимает плечами. «Все было путем. Но я не могу здесь остаться. Мне надо...» Он вдруг замолкает, проглотив то, что собирался сказать. Моцарт, Саймон и Эмбер переглядываются, но ничего не говорят. Меж тем, как песня доходит до припева. И все остальные тоже молчат. Я ожидаю, что он скажет что-то еще, но он ничего не говорит. А просто прислоняется к стене и выпивает бутылку в 2 долгих глотка. И при этом даже не смотрит на меня. Во мне вспыхивает обида, но я подавляю ее. Потому что, несмотря на все происходящее, дело тут не во мне, а в том, что происходит внутри него самого. И я не могу отделаться от мысли, что он не смотрит на меня, потому что боится, что я догадаюсь, в чем суть. Допив бутылку, Джуд бросает ее в сторону маленького бака для перерабатываемых отходов, стоящего в углу кухни, притом даже не глядя на него. И секунду спустя бутылка приземляется прямо в него, даже не задев его краев. «Выпендрёжник», — бормочет Саймон, закатив глаза. Но внимание Джуда уже переместилось на свернутый гобелен в углу комнаты. «Что это такое?» — хрипло спрашивает он. И поскольку мне хочется получить от него ответы, я делаю то, чего не делала ни с кем другим. А именно, говорю ему правду об этом гобелене. И пристально смотрю на его реакцию. «Это просто одна штука, которую я нашла на другой стороне острова». Это и есть то, о чем я писала тебе на телефон. Я наблюдаю за ним, пытаясь оценить его реакцию. Известно ли ему что-то о том, что может делать этот гобелен? И если да, почему он так настойчиво требовал, чтобы я держалась от него подальше? Мне казалось, что такое невозможно, но каким-то образом его лицо делается еще более бесстрастным. Однако при этом видно, что ему не по себе. «Он по-настоящему клёвый!» Начинает Ева. «Он делает то, что...» И осекается, когда я бросаю на нее предостерегающий взгляд. «Что именно он делает?» В темных глазах Эмбер читается острый интерес, когда она смотрит то на Джуда, то на меня. «На нем просто изображен остров тогда, когда он еще был курортом», — отвечаю я. «Ничего особенного». Я уверена, что один глаз Джуда дергается, когда я произношу свои последние слова. Что заставляет меня подозрительно сощуриться. В чем же тут дело? В том, что я забрала гобелен из погреба? Или в том, что мы с Евой можем знать его секрет? И если так, то что с того? Почему этот гобелен так много значит для Жанов-болванов? И, похоже, для самого Джуда. «Мне, наверное, надо идти», — начинаю я. Одновременно Саймон замечает. «А вы знаете, чего действительно не хватает этой вечеринке?» И встает на ноги. «Второго бензинового генератора?» Отзывается Моцарт, когда электрические лампочки вдруг начинают мигать. Я замираю с бешено бьющимся сердцем, ожидая, что моя мантикора проявится опять. Но этого не происходит. И, насколько я могу понять, с остальными тоже не происходит ничего такого. Возможно, тетя Клодия была права. И дядя Кристофер действительно сумел все поправить. Мне бы хотелось сказать, что я разочарована, но после того, что случилось со мной недавно, я не испытываю ничего, кроме облегчения. Во всяком случае, пока. «Я собирался предложить поиграть в «Я никогда не»,» — говорит Саймон, и все его тело мерцает так, что я не могу отвести от него взгляда. Реми прав. Вся эта история с сиренами действительно путь в никуда. «Но, думаю, твое предложение тоже имеет право на существование». «Не смеши мои тапочки», — фыркает Эмбер. «Мы сейчас заперты в школе посреди чёртова Мексиканского залива. Куда лучше было бы поиграть в игру, называемую «Возможно, когда-то давно я сделал что-то плохое». Я не могу удержаться от смеха, потому что, хотя Эмбер, возможно, и крепкий орешек, временами она может быть права». «Ладно, ладно. А как насчет игры «Признание» или «Исполнение желания»?» «Но я не стану целоваться с Джудом опять». Саймон изображает содрогание. «На вкус он как перечная мята». «Нет, вкус у него как...» Я осекаюсь, поняв, что если продолжу, то выдам себя. К счастью, все остальные слишком заняты, хохоча над грозным взглядом, который Джуд устремляет на Саймона, чтобы заметить мой промах. То есть все, кроме Реми, который внимательно наблюдает за мной. Отчаянно желая заставить его сосредоточиться на чем-то помимо моего нелепого косяка, я выпаливаю первое, что приходит мне на ум. «Мы могли бы поиграть в «Две правды и ложь», — предлагаю я. «Вот оно», — говорит Саймон и улыбается до ушей. «Именно это я и имел в виду. Что хорошего из этого вообще может получиться, если большинство присутствующих почти не знают друг друга?» Спрашивает Изи тоном, говорящим, что такое положение дел вполне устраивает ее. «В этом-то и состоит самый прикол. Это сделает наши догадки особенно интересными», отвечает ей Ева, и, как ни странно, видно, что ей правда интересно. Хотя я предложила эту игру просто потому, что была в отчаянии, и мне больше ничего не пришло на ум. «К тому же, судя по всему, сегодня вечером нам все равно больше нечем заняться». «А что, если мы не хотим узнавать друг о друге больше?» — ворчит Эмбер. Но когда у Евы вытягивается лицо, быстро сдает назад. «Не обращайте на меня внимания. Мне, наверное, просто надо что-то съесть». Моцарт берет пакет чипсов и кидает его ей в лицо. Она ловит его, затем показывает своей соседке средний палец и, открыв пакет, засовывает горсть чипсов себе в рот. «Ладно», — говорит Саймон, взяв со столика еще один напиток. «Ну, кто начнет?» Но никто не начинает, что, по правде сказать, ничуть не удивляет меня. Одно дело выслушивать секреты других, и совсем другое — выложить что-то о себе самом. Я ожидаю, что Джуд повернется и уйдет, но он не сдвигается с места. Вместо того, чтобы смыться, он просто ждет и наблюдает. И хотя я не могу сказать, чего именно он ждет, я уверена, что игра не имеет к тому никакого отношения. Пока ветер снаружи воет, заставляя дребезжать окна и ходить ходуном кресла, стоящие на крыльце, мы все вопросительно смотрим друг на друга. И тут Ева наконец говорит. «Я начну». Правда, прежде чем действительно начать, она долго пьет свою газировку. «Итак, первое. Я родилась в Пуэрто-Рико, и по окончании этой школы хочу вернуться туда. Второе. Я ужасно боюсь высоты. И третье. Я понятия не имею, какая из природных стихий дает мне мою магическую силу». Ничто из того, что она говорит, не удивляет меня. И я сразу же понимаю, что ложь — это то, что она боится высоты. Только на прошлой неделе я наблюдала, как она свешивается с крыши нашего бунгало, развешивая гирлянду лампочек на наших водосточных желобах, чтобы придать домику веселенький вид. И я ничуть не удивлена тем, что она не знает, какая из стихий дает ей силу. Она почти не имела возможности исследовать свою магическую силу до того, как ее отправили в школу Колдер. Ее упекли сюда, потому что она пыталась сотворить самые простые, элементарные чары, которые только может сотворить ведьма. А именно зажечь свечу, используя колдовство. Но, к несчастью, что-то с этими чарами пошло не так. Ужасно не так. и в результате она спалила весь свой многоквартирный дом. Несколько человек погибло, и куча народу пострадала. С тех пор Ева ужасно боится огня. «Я бы сказал, что ложь — это то, что касается природных стихий», — предполагает Саймон. «Я уверен, что ведьмы могут нутром чувствовать, с какой стихией они имеют родство». «И это говорит русал, старающийся как можно больше времени проводить в воде», — подкалывает его Эмбер. «Я не русал, я сирена», — многозначительно возражает он. «Это не одно и то же». «У тебя есть хвост, жабры, и ты обитаешь в воде», — парирует она. «По мне, так это одно и то же». Саймон больше не произносит ни слова, но продолжает смотреть на нее. Сперва мне кажется, это потому, что он раздражен, но затем я гляжу на его лицо. И не могу отделаться от мысли о том, как хорошо он смотрится со своими темными глазами и мерцающей кожей. И о том, как восхитительно от него пахнет. Я подаюсь вперед, пытаясь лучше разобрать этот запах, и понимаю, что он состоит из всех моих любимых ароматов. Ароматов ванили, кардамона, меда, лимона, слившихся воедино таким образом, что мне хочется поспешно придвинуться к нему еще ближе. А когда он произносит «Я сирена», у меня возникает такое чувство, будто эти слова проникают в самые поры моего тела. Я делаю глубокий вдох, втягиваю его аромат в себя еще глубже и... «Брось это!» — рычит Джута и вдруг оказывается уже не на другом конце комнаты, а рядом со мной. Его рука ложится на мое плечо и мягко тянет меня назад, пока я не перестаю подаваться вперед и снова не распрямляюсь. Сперва я чувствую себя оскорбленной. Мне кажется, будто он приказывает мне. Приказывает остановиться, хотя я и так ничего не делаю. Но когда он склоняется ниже, я улавливаю его собственный запах. Аромат меда и кардамона. И понимаю, что запах, исходящий от Саймона, это всего лишь жалкая имитация. Я непроизвольно делаю глубокий вдох и внезапно чувствую, что Джуд прямо здесь, внутри меня самой, заполняя собой все закоулки моего существа, которые пустовали, которые спали все эти 3 года. Затем он поднимает голову, смотрит мне в лицо, и я падаю в его разные глаза, похожие на калейдоскоп. И продолжаю падать, падать и падать. «Вот в этом, друзья мои», — говорит всем нам Саймон, щелкнув языком. «И заключается разница между русалом и сиреной. Даже такой, чьи магические способности заблокированы». Эти слова напоминают мне, где я нахожусь, и я отрываю свой взгляд от Джуда. И вижу, что все остальные, находящиеся в комнате, медленно моргают, будто пробуждаясь от транса. Я смотрю на Саймона, который шевелит бровями, и до меня наконец доходит, что сейчас произошло. Эмбер попыталась поднять его на смех, и он отреагировал, показав ей, что может сделать сирена. Эмбер бормочет: «Какой же ты придурок!» и кидает в него чипс. Саймон ловит его и ухмыляется. «Полно, я просто проводил наглядную демонстрацию». Мурлычет он и кладет чипс в рот. «Думаю, следующим должен стать ты. В наказание за эту твою наглядную демонстрацию». Я пальцами изображаю в воздухе кавычки. Он пожимает плечами. «Но сначала Еве придется сказать мне, в чем именно состояла ее ложь. Это касалось природных стихий, да?» «Собственно говоря, речь шла о страхе высоты. Я нисколько ее не боюсь». «Значит, тебе нравится летать?» — спрашивает Эмбер, внезапно заинтересовавшись этим разговором. «Нет, мне никогда это не нравилось. В моей прежней жизни, до того, как я оказалась здесь, я даже не была знакома со многими перевертышами». «Я возьму тебя в полет», — предлагает Эмбер. «Когда мы закончим школу. Я хочу сказать, в том случае, если ты этого захочешь». Ева оживляется. «Да, мне бы этого хотелось». «Тогда мы сделаем это». Эмбер выглядит счастливой, как никогда. Но как только она понимает, что мы смотрим на нее, ее всегдашний хмурый вид возвращается. «Кто следующий?» «Я побывала в 47 странах. Собственно говоря, мне сейчас 48 лет. И я никогда никого не убивала». Иззи зевает, запустив руку в свои длинные рыжие волосы, и по выражению ее лица ясно, что ей все равно, понимаем ли мы, лжет она или нет. «Это было...» На лице Саймона отражается растерянность, как будто он понятия не имеет, что сказать. И я его не виню. Это нелегко уложить в голове, и если попытаться уразуметь, что из этого является ложью, то у тебя просто может снести крышу. Я смотрю на Джуда, пытаясь понять, что он думает, но, похоже, он даже не слышал Иззи. Он сидит рядом со мной, но его взгляд не отрывается от свернутого гобелена в углу. Глаза прищурены, и он постукивает ногой, как делает всегда, когда пытается что-то понять. «Я голосую за 47 стран», — говорит Моцарт, подавшись ко мне и протянув мне бутылку минеральной воды Топо Чико. Я приподнимаю бровь, но она только ухмыляется и шепчет. «У тебя такой вид, будто тебя мучает жажда». Мое лицо смущенно вспыхивает. Я понимаю, что она говорит не о газированной минералке, и отрываю взгляд от Джуда. «Она говорит правду?» — с любопытством спрашивает Ева. «В скольких странах ты побывала на самом деле?» «Это все вранье», — говорит Реми и откидывается назад, вытянув ноги и опираясь на локти. «Всё?» — верещит Ева, и я понимаю, что она думает о последней лжи Иззи. «Но по правилам нашей игры...» «Я вас умоляю». Иззи закатывает глаза. «Я только-только познакомилась с вами, ребята. Вы же не думаете, что я и впрямь расскажу вам что-то о себе? Разве не так?» «Но кое-что ты о себе сейчас все-таки рассказала». Говорю я, потому что эта игра всегда доказывает мне, что ложь о человеке говорит о нем не меньше, чем правда. И Иззи не единственный человек в этой школе, которому случалось убивать других людей, будь то нечаянно или нет. Одно то, как ловко она пускает в ход ножи, говорит, что это правда, и притом совсем неудивительное. Но что удивляет и заставляет меня задуматься, так это то, что она солгала об этом. Вопрос вызывает только одно. Что эти три утверждения такое? Просто ложь, брошенная невзначай? Или же она выбрала их потому, что ей хотелось бы, чтобы они были правдой? Следует неловкое молчание. И это молчание напоминает мне, что несмотря на то, что мы с Иззи пережили вместе, я на самом деле совсем не знаю ее. Я не знаю никого из присутствующих в этой комнате, кроме Евы и, возможно, Джуда. О, когда-то я знала его. Но теперь он все время то смотрит на этот гобелен, то выглядывает в окно, как будто ему хочется находиться где угодно, только не здесь. Что же я пропустила за эти последние 3 года? Мы все переглядываемся, пытаясь понять, что нам сказать и сделать в следующую минуту. А затем Саймон, должно быть, решает, что пошло оно все в жопу, и говорит. «Похоже, сейчас моя очередь». Он дает нам выбор между «я потопил 2 дюжины кораблей», «мне нравится искать затонувшие сокровища» и «я пишу стихи о неразделенной любви». Все эти 3 утверждения кажутся мне вполне похожими на правду. Но Эмбер только смеется. «Ты же сирена! Так что твоя любовь никак не может быть безответной». Я ожидаю, что он скажет что-то о своем явном увлечении ей, но... Вместо этого он только качает головой. «По-моему...» — начинает Саймон, но Эмбер перебивает его. «В самом деле? Кого в этой школе ты не можешь обаять, если захочешь? Особенно если принять во внимание ту наглядную демонстрацию, которую ты только что нам показал». Она явно не готова оставить это, и части меня хочется спросить ее, как она может быть такой тупой. Тем более, что Саймон продолжает смотреть на нее, пока Джуд и Моцарт смотрят куда угодно, только не на нее. потому что я определенно не единственная, кто понимает, что он так явно пытается ей сказать. А она также явно не понимает, к чему он клонит. Что касается меня, то я просто не могу взять в толк, потому ли это, что она действительно такая непонятливая, или потому, что она не хочет ничего понимать. Моцарт прочищает горло, но Эмбер не обращает внимания и на нее, явно ожидая ответа от Саймона, который тот однозначно не собирается облекать в слова. Так что Моцарт прочищает горло опять. И опять. И опять. «Ты собираешься отхаркнуть комок шерсти или нет? Ты же дракон, а не какой-то там чертов человека-волк!» — восклицает Эмбер, оторвав свой взгляд от взгляда Сирены. «Я хотела дождаться своей очереди», — говорит она, досадливо прищурив глаза. Эмбер вскидывает руки. «Ну тогда чего же ты ждешь? Давай!» Моцарт секунду раздумывает. «Я не могу сказать о чем. То ли о том, что именно она сейчас скажет, то ли о чем-то другом. Но тут она продолжает. «Я дракон. Я пробыла на этом острове 3 года. И я вегетарианка». В течение нескольких секунд ответом ей служит гробовое молчание. А затем мы все одновременно раздражаемся смехом. «Эй, что тут смешного?» — озадаченно спрашивает она. «Ты...» — начинает Саймон, но затем принимается так хохотать, что не может закончить свою реплику. «Я что?» Ее замешательство превращается в обиду. «Мы просто не можем решить», — говорю я ей, подавляя смех, все еще пузырящийся во мне. «Совсем ты не умеешь играть в эту игру, или же ты, наоборот, настоящий гений?» После этих слов Моцарт охорашивается. «Я гений? Ясен пень». «Думаю, ложь — это то, что ты вегетарианка», — иронично говорит Эмбер. «Если учесть, что на обед ты умяла 3 сэндвича с индейкой». «Выходит, я для вас открытая книга». Моцарт пожимает плечами. «Что ж, в этом нет ничего плохого». «Да, совсем ничего». Соглашаюсь я, но при этом продолжаю ухмыляться, как и все остальные. Очередь в игре доходит до Реми и меня. Но ни он, ни я не произносим ничего, что могло бы кого-то потрясти. Вероятно, потому что нас с ним объединяет общая проблема. Нам никогда не представлялся случай что-либо предпринять, потому что мы всю свою жизнь провели взаперти. И вот теперь настает черед Джуда. И я невольно затаиваю дыхание, гадая, что же он в конце концов собирается сказать.